честь и достоинство. Паша и Маша прочитали сказку «Конёк-горбунок». В конце Иван-дурак, который с помощью конька-горбунка сделал много хороших дел, был вознагражден, а царь — наказан. «Значит, в сказках за правильные поступки дают награду», — подвел итог Паша, «а за плохие — наказывают». Маша согласно кивнула. «Да, и в жизни так же. Я вчера помыла посуду, и папа меня похвалил». «Поступай правильно». Давай вспомним, где нам встречается слово «честь». Честная игра — это игра по правилам. Дать честное слово — значит пообещать и сдержать обещание. Если так поступать, то о тебе будут говорить как о честном человеке. Так что честь — это когда о тебе думают хорошо, когда тебя уважают. Представь, что на тебе чистая белая рубашка. Каждый твой плохой поступок — это пятно на ткани, которое видно всем. На человека в грязной рубашке смотреть неприятно. Значит, и к тебе будут плохо относиться, если ты запятнаешь себя плохими поступками. Чувство собственного достоинства. Понятие достоинства тесно связано с понятием чести. Если честь — это уважение окружающих, то достоинство — это уважение к себе. Совершая хорошие поступки, не обманывая, помогая другим, ты со временем поймешь, что заслужил уважение. Так формируется твое достоинство. Достойным может быть любой человек. Это не зависит ни от богатства, ни от профессии, ни от возраста. Такой человек ведет себя уважительно по отношению к другим и не позволяет окружающим относиться неуважительно к себе. Достойный человек никогда не станет обзывать другого, насмехаться над ним, дразнить и унижать. Достоинство в самостоятельности. Человеческое достоинство заключается в том числе в том, что ты уверен в своих убеждениях и отстаиваешь их. Если ты уверен в том, что какой-то поступок плохой, ты его не совершишь за компанию, даже если тебя будут уговаривать и подначивать.